Глава 31. Дом Грегори Джордана оказался стоящим посреди обширного сада роскошным частным особнячком с соломенной крышей в форме шляпки гриба и широкими во всю стену окнами. Лин проехала чуть дальше, припарковалась, а потом, крадучись и низко опустив голову, вернулась пешком. Леон и его предместье задыхались под снегом. На улице слышались противные гудки грузовика, разбрасывающего соль по проезжей части. Место было тихое, малолюдное. Солнце еще не выглянуло, и Лин знала, что его не будет и днем. Она резко свернула в аллею. Единственные следы на снегу принадлежали кошке. Поднявшись на 4 ступеньки, Лин остановилась перед входной дверью, постучала для очистки совести и осмотрелась вокруг. Вообще-то у Джордана могла быть подружка. Никакого ответа. Рукой в перчатке она попыталась открыть дверь. Заперта. Лин спустилась с крыльца и обошла дом. Снег скрипел под подошвами, и она испугалась, что сейчас всполошит весь квартал. Ни одного разбитого стекла. Веранда на заднем фасаде заперта и невредима. Может, Джулиан похитил Джордана в другом месте? Ответ она обнаружила у входа в гараж. Ручка ворот крутилась, как будто была сломана. Лин вошла, закрыла за собой створки и постучала ботинками о бетонный пол, чтобы сбить налипший снег. В гараже бездействовал автомобиль. Лин на всякий случай проверила багажник. Ничего. Она обнаружила дверь, ведущую в сад, и еще одну в прихожую особняка. Сколько раз она описывала подобные сцены в своих книгах. Нарушая закон, героиня в потьмах шарит по незнакомому жилищу. От одной этой мысли Лин вздрогнула и задумалась. А что на самом деле она здесь ищет? Следы Сары? Доказательства виновности Джордана? Плакат, на котором специально для нее было бы написано «Это он, это не он»? В гостиной Лин заметила сваленные в кучу на столе фотоальбомы, разбросанные в беспорядке документы, открытые ящики и распахнутые дверцы шкафов. Жюльен наверняка побывал здесь и все обшарил. Ставни были закрыты, поэтому она включила галогенную лампу на самый слабый режим. В альбомах фотографии полной семьи. Грегори Джордана рядом с женой, белокурым стебельком, а между ними дочь, тоже блондинка. Лин поразила суровость снимка. Никто не улыбается. Лица замкнутые, почти агрессивные, взгляды ускользающие. Она пролистала альбомы, вернулась назад. Перед ее глазами прошли разные годы. По выражению лиц на появляющихся все реже и реже общих снимках, она поняла, что счастливое семейство вот-вот развалится. Роксана говорила что-то о разводе родителей. Лин продолжила поиски и на полу, рядом с пачкой сигарет и серебристой зажигалкой «Зиппо», обнаружила визитные карточки. Еще один сюрприз, да какой! Грегори Джордана работал теперь не в полиции, а в лионском автодилерстве. Почему он бросил прежнюю работу? Когда? Судя по статьям о нем, которые она нашла в интернете, после 2010-го. А что, если все связано? Развод, смена работы, Сара. А что, если наоборот, нет никакой связи? Лин знала, что стоит только поискать связь, всегда найдется, пусть даже самая абсурдная. Разве не доказывает эта дурацкая история с плагиатом, о котором ей сказала Пэм? Лин обошла кухню и поднялась на 2-й этаж. Спальня Джордана. Разгромленная постель, простыни в беспорядке. Она подошла поближе и заметила брызги крови на наволочке. И представила, как Жюльен ворвался сюда, когда хозяин спал, и ударил его по голове. Здесь тоже распахнутые шкафы, все перевернуто, никаких полумер. Она порылась в одежде, но не обнаружила ничего, что могло бы насторожить ее. Из спальни Лин направилась в кабинет. Впечатление, будто здесь пронесся ураган. Книги из шкафов вывалены на пол, усеянные выпавшими из них страницами. Прижав руки ко лбу, Лин оперлась о стену. Она постепенно начинала осознавать, что с каждой минутой, с каждым своим движением, с каждым шагом все больше превращается в сообщницу мужа. Она тоже незаконно проникла в дом бывшего полицейского, рылась в его вещах. В конце концов, она тоже в нарушении закона лишала его свободы. Взгляд Лин упал на валяющуюся отдельно книгу. Это обложка. Она нагнулась. «Человек с кладбища». Один из ее романов. Она встала на колени и поискала среди других книг. Со всех сторон ее окружали детективы, многие из которых написала она. Не те, что были украдены из ее дома. В отличие от них, на первой странице этих томов имелся штамп «Пресс-служба». Она поднялась с колен и оперлась на письменный стол. Эти романы ничего не означают, просто Грегори Джордана – любитель детективов и один из читателей Нила Миррора, как сотни тысяч других людей. Лин глубоко вздохнула, постаралась сосредоточиться и занялась разбросанными по полу документами. Счета, ксерокопии, черновики. Она отметила наличие проводов, но компьютер отсутствовал. Неужели Жюльян прихватил его, чтобы изучить содержимое на вилле? Почему бы нет? Потом он, разумеется, от него избавился. У нее чуть не разорвалось сердце, когда зазвонил телефон. Колен. Она не ответила, но прослушала сообщение, которое он оставил на автоответчике. «Лин, ответь, пожалуйста. Я насчет крови в багажнике. Жду твоего звонка». Она подошла к окну, украдкой бросила взгляд на все еще пустую улицу и сразу позвонила Колену. «Я получила твое сообщение». «Ты где?» «Всего 10 утра. Я только что заезжал к тебе и наткнулся на запертую дверь». «То же самое в больнице. Никого». «Ты уже 2 дня неуловимо как призрак. Даже не звонишь, чтобы узнать, как продвигается расследование. Тебя это больше не интересует? Что происходит?» «В Париже. Неприятности. Мне пришлось срочно вернуться. Я не успела никого предупредить. Прости, я... Меня обвинили в плагиате. Это касается моей последней книги». Возможно, Лин слишком разговорилась, но ее слова должны были звучать правдиво. «Плагиат? У кого?» «Какой-то неизвестный автор, который просто хочет нажиться за мой счет. Такое иногда бывает. Днем я вернусь». Она прижала ладонь ко лбу. «Разумеется, расследование меня интересует. Я только об этом и думаю. Ты сказал про кровь в багажнике. Это Сарина?» «Нет. Группа крови та же, но ДНК отличается». Молчание. Лин это и так уже знала, но ответила. «Не знаю, должна ли я чувствовать облегчение. А есть шанс узнать, чья это кровь?» «При чем тут шанс, Лин? Мы уже знаем, чья. Ты за что-нибудь держишься? Ты хотя бы не за рулем?» Лин застыла. «Разумеется». «Грегори Джордана работал в полиции. Данные его ДНК должны сохраниться в картотеке. Как и преступники, полицейские иногда оставляют на месте преступления следы своей ДНК, которые техники могут ошибочно счесть уликами. Регистрация в картотеке дает возможность избежать ложных улик и бесполезных поисков. Следовало смириться с очевидным. Они с Жюльяном пропали. Колен приедет сюда, констатирует исчезновение человека, несанкционированный обыск в доме, и у него не останется больше никаких сомнений в их виновности». Ей пришлось сделать глубокий вдох, чтобы голос не задрожал. «И чья же она?» «Твоего мужа, Жюльяна».